кто ее хоронил и кто передал нам эту историю. А вот отрывок из статьи, написанной о ее сыне, моем деде, профессоре Яковлеве, его учениками, профессорами Аншиным и Алпатовым. Дворянин, выпускник Московского университета, основатель Московского лингвистического кружка, в котором начал свой путь в науку Роман Якобсон. Яковлев в 1917 году ушел в революцию, а потом вернулся в науку, что можно было сделать, только сдав партбилет. В 20-е годы он выступал в трех ролях. Один из создателей структурной фонологии. Якобсон потом говорил, что Яковлев эти идеи, теорию фонем, выдвинул раньше, чем они с Николаем Трубецким. Видный исследователь чеченского, ингушского, кабардинского и других языков. И лидер языкового строительства. В 1928 году ради научного конструирования новых алфавитов он предложил математическую формулу построения алфавита. Он начал переводить кавказские языки на латиницу, так как кириллица считалась языком колонизаторов. Им было составлено около 70 алфавитов. Должна добавить, что латиницу в кавказских письменностях упразднил Сталин. Мировая революция, ради которой вводилась латиница, временно откладывалась. Надо было сначала расстрелять кое-кого у себя дома. В статье упоминается академик Мар. Я в детстве довольно часто слышала дома это имя. Дед всю жизнь боролся с Маром. Как говорится в статье, Яковлев отстаивал конструирование алфавитов от некомпетентного вмешательства маристов, делая это в обстоятельствах господства ненаучного, так называемого нового учения о языке Мара. Но сказано далее. Яковлев в ряде случаев поддался маризму. Короче говоря, когда Сталин опубликовал свою очередную эпохалку, антимаровскую брошюру «О марксизме в языкознании», дед Николай Феофанович, вечный и одинокий борец с Маром, попытался хотя бы по некоторым пунктам спорить с вождем, как пишут исследователи. Спорить с вождем. Когда все были за Мара, дед воевал с ним. Когда против Мара выступил Сталин, Яковлев возразил по некоторым пунктам. Но был в истории такой один Джордано Бруно. Боролся за правду, не предавал своих принципов. Мой великий дед много лет просидел в психушке. Его забрала оттуда Вера Николаевна Яковлева, моя тетушка. Когда в Москву в послесталинскую эпоху приехал знаменитый американский профессор Роман Якобсон, он пытался встретиться со своим старым другом. Ему деликатно возразили. Не стали показывать деда. Пощадили обоих. Возвращаясь ко временам молодости моих Яковлевых, я ничего не знала о том, что дед был коммунистом и потом вышел из партии. В семье об этом не говорилось. Но я прекрасно понимаю, под чьим влиянием он вступил в партию. Сохранилась фотография, на которой летним днем на лугу в идиллической обстановке стоят дедя Илья Сергеевич и мой грядущий дед Коля Яковлев. Впереди моя будущая бабушка Валя. Рядом с ней с одной стороны старшая Вера, а с другой подросток Леночка и чуть постарше Женя. У девушек в волосах розы, в руках посохи, видимо, это загородная прогулка. Дедя стоит как-то воинственно. Как мне сказали, он не любил, когда его дочери выходили замуж. А тут явно к этому дело шло, учитывая несчастный вид Коли и лукавую улыбку молоденькой Валентины. Эта фотография, видимо, 1912 года. Как не хотелось бы знать их будущее.